среди сказочных холмов, среди каменных дворцов, возле леса на опушке возвышалась деревушка. Жил в ней всяческий народ. Долбоебов полный сброд, лесники да нимфоманки, рэпера и лесбиянки, на всеобщий вкус и цвет проживал там контингент. А в одном дому живала с лишаем во все ебало, с плешью крупной на балде и лохматкой на манде. Тёлка с рожей крокодила, красную шапочку носила, в общем, просто опупеть, любо-дорого смотреть. Правда, гемором страдала от того, что всем давала себя в задницу ебать. С понтом опытная, блять. Проживала она с мамой чинной, но тупою дамой. Та служила при дворе горничной при короле. В общем, жили заебато, чинно, стильно и богато. Как-то летом сгоряча мама, ёбнув первача, окостела, окривела, песни сраные запела. Шапку вздумала послать к бабушке, ебёна мать, чтоб та ей ёлочку с утра в подарочек приволокла.